и затем ушла. Ее не арестовали. Я позвонила в каждую газету, которая неверно рассказала про то утро, но никто и слушать меня не стал. Закадровый голос. В заявлении столичной полиции говорилось, в воскресенье 13 февраля сотрудники полиции были вызваны по адресу мистера Паркера в связи с сообщениями о нарушении общественного порядка. Задержаний произведено не было. Вик Уотсон, редактор таблоидов. Первый заголовок, который мы хотели опубликовать, гласил «Арест Мелани?» Вопросительный знак стоял там не просто так. У нас была история о том, как Финн Паркер выиграл в суде опеку над детьми, а затем у нас появились фотографии того, как Мелани ломилась в дверь к Финну и рыдала на заднем сидении патрульной машины. Так что в конце концов мы решили опубликовать статью под заголовком «Мелани Лэнг. Мать или монстр?». Когда в понедельник утром на YouTube-канале Мелани вышло видео, где она сообщала о своем нервном срыве, мы уже глубоко запустили руки в эту историю. Никто не удивился, когда Мелани Лэнг сбежала. Знаменитости постоянно так делают. Они исчезают, чтобы найти себя, и потом появляются спустя месяц с новой прической и семизначным контрактом на книгу. Сэр Питер Лэнг. Моя сторона событий. Неопубликованная. Интервью между фактическим автором Райаном Моррисом и Питером Лэнгом. 8 октября 2022 года. Райан. Говоря о периоде времени после ее развода, вы неоднократно упоминали, что психическое здоровье Мелани ухудшалось. Вы переживали о том, что она снова может нанести себе вред? Питер. Каждый день, каждую ночь, каждую секунду. Вот о чем я переживал. Райан. Вы пытались говорить с ней о том, как вы беспокоитесь? Питер. Да, но Мелли мне не доверяла. Когда я пытался с ней говорить, она закрывалась. Более того, за неделю до ее дня рождения у нас с Мелли состоялась встреча, которая закончилась в обед, и я предложил ей сходить перекусить. За углом, недалеко от офиса, находится итальянский ресторанчик, куда я водил обеих девочек, когда они приходили ко мне в офис во время школьных каникул или в дни, когда сотрудники приводили своих детей на работу. Я почувствовал ностальгию от того, что мы вернулись туда вместе. Мелли даже заказала спагетти карбонара, которые она так любила в детстве. Мы выпили бутылку вина на двоих, и я напрямую спросил ее, как у нее дела. Она заметно съежилась в кресле и сказала, что каждый ее день наполнен борьбой. Должно быть, Мелани заметила волнение у меня на лице, потому что затем добавила: «Пап, я в порядке». Я сказал: «А если ты когда-нибудь почувствуешь, что ты не в порядке?» Она ответила: «Ты будешь первым человеком, которому я позвоню». Так и вышло. Когда Мелли попала в передрягу в свой день рождения, она позвонила именно мне. Райан. Это было 14 февраля, в день рождения Мелани. Что произошло? Питер. Она позвонила мне рано утром. Мой телефон зазвонил, и я сразу понял, что это Мелли. Прошло, наверное, лет 15 с тех самых ночей, когда я ждал, когда зазвонит телефон. Но все вернулось вновь. Словно повторился ее 19-й день рождения. Я набросил одежду и выбежал за дверь еще до того, как она успела что-то сказать. Сначала я услышал только плач. Затем Мелли произнесла, что ей очень жаль. Она все испортила, и с нее хватит. Мелани рыдала, что она никто без своих мальчиков, и она такая же никчемная, какой ее считает весь мир. А потом она повесила трубку. Райан. И что вы сделали? Питер. Я сделал то, что сделал бы любой отец. Я защищал ее. И Мелли больше всего нуждалась в защите от мира. Я отвез ее в квартиру и по пути позвонил персоналу, который нанял туда. Я сообщил им, что еду. Райан, это был тот самый дом, который вы приобрели в 2011 году, когда были обеспокоены душевным здоровьем Мелани?» «Питер, да. Это была прекрасная недвижимость, очень уединенная. Я полностью обставил дом и нанял персонал. Я сделал все, чтобы у Мелли имелось все, в чем бы она ни нуждалась». «Райан, сэр Питер, вы в порядке? Хотите прерваться? Вы хорошо себя чувствуете?» «Питер, я в порядке». «Райан, итак, вы купили этот дом, наняли персонал, полностью его обставили просто на случай, если он вдруг пригодится Мелани. Звучит довольно затратно. Мелани знала об этом доме до своего дня рождения?» «Питер, нет, о нем не знал никто. Я знаю, звучит странно, но я хотел, чтобы для нее имелось готовое место». «Райан, прошу прощения, что по-прежнему не слезаю с этой темы, но я хочу убедиться, что все понимаю верно. Вы купили уединенный дом на пляже и превратили его во что? Психиатрическое учреждение для Мелани? Укомплектованное персоналом, полностью готовое 24 часа в сутки и 7 дней в неделю из-за мизерного шанса того, что оно ей понадобится?» «Питер, да. И шанс был совсем не мизерный. Я видел, как ее накрывало. Я знал, что в какой-то момент оно понадобится. Я хотел быть готовым. Райан, почему бы не отправить ее в официальное учреждение?» «Питер, я не мог. Вы должны это понимать. После того, что случилось в прошлый раз в Бэмонт-корте. Нелл так легко удалось забрать оттуда Мелли, когда та стала делать успехи. Райан, но в том месте жестоко обращались с пациентами. Вы сами сказали мне об этом. Вы сказали, что места себе не находили от того, как они обращались с Мелли». «Питер, не находил. И до сих пор не нахожу. Они перегнули палку. Но их фундаментальные принципы были безупречны. Распорядок, дисциплина. Тогда это пошло Мелли на пользу. Перед тем, как Нелл забрала ее оттуда, ей начало становиться лучше». «Райан, то есть тот дом, который вы купили, он был своего рода Бэмонт-кортом?» «Питер, нет, совсем не так. Он был другим. Он был только для Мелли. Для ее же безопасности и благополучия есть вещи, о которых я не могу говорить, но хочу сделать все, чтобы объясниться. Я хочу, чтобы люди понимали, в какой ситуации я оказался не по своей воле. Тот выбор, который мне пришлось сделать. Это было